лишний раз поражаясь, как вообще умудрились построить такую громадину. Не иначе восьмое чудо света и первое мерзлоты. Добрался до своей проходки и, переступив через остатки полицейской ленты, вошел в темное помещение. Просканировал все на момент жильцов или свидетелей и через пару минут уже стоял у входа в подвал. Стоял и смотрел на запечатанную дверь с автографами авангарда. Толстый сварной шов шел по периметру проема, но меня это не остановило. Ломать, не строить, а это даже не Астериус. Халтура какая-то, могли ведь и бетоном все залить. Рой справился меньше чем за минуту, и еще минуту потребовалось искорке, чтобы взломать и перенастроить охранные датчики. Возможно, я перестраховываюсь, но лучше не светиться до последнего. Тоннель за дверью выглядел старым и запущенным. Прямо у входа на стене висел аварийный ящик, в котором нашлось два баллона с герметиком. А дальше только мусор, обломки запчастей, стены, исписанные граффити, торчащие обломки оборудования под потолком, какие-то трубы. Постройка времен первых жителей Вавилона, скорее всего, еще до возведения купола. Ускорился, запрыгнув на айсберг и не встретив препятствий, уже через час доламывал выход на поверхность. Снова оказался в подвале, обустроенном под склад. На всякий случай заделал герметиком то, что поломал. Не считая разрушенной стены, с этой стороны вход не только заварили, но скрыли под панелью, заштукатурили и покрасили. Поднялся на первый этаж, оказавшись в совершенно пустом помещении. Аккуратно взломал замок и, поправив на двери табличку с надписью «Аренда», вышел на улицу. Глава 30. Несмотря на ранний час, на меня сразу обрушился большой город со всей его суетой. И райончик, надо признать, так себе, промзона на окраине с кучей мелких мастерских, но народу было полно. Люди, беспилотные такси, легкие багги, редкие дроиды, всех и всего было в несколько раз больше, чем я помнил по Вавилону. На дорогах, где тротуары были пошире, образовались стихийные палаточные лагеря, разноцветные палатки, навесы, куча барахла на тележках, похожих на супермаркетовские. Для полноты картины не хватало только костров в бочках. Народ мялся, толком не зная, что делать. На меня косились, и даже с некой злобой во взглядах. Но, думаю, просто приняли меня за человека, который мог себе позволить аренду целого здания. Кстати, да, местечко-то неплохое, неизвестно, как дальше пойдет, но собственный проход в город всегда пригодится. Быстро скинул Бобу координаты с просьбой проверить, что там по аренде, а даже лучше по покупке навсегда. Ладно, вздрогнули. То есть пошли надерем уши нашим древним потомкам. Конфликт отцов и детей еще никогда не был настолько острым. Огляделся по сторонам, выискивая ближайший ко мне проход к куполу и, практически расталкивая толпу, пошел на соседнюю улицу. Купол внушал. Если раньше я видел только издалека, то сейчас эта громадина из бронированного стекла и стали нависала прямо над головой. Вблизи он не выглядел таким уж прозрачным и гладким. Толстые стальные направляющие, от которых во все стороны отходили балки поменьше, похоже было на соты, примерно 5 на 5 метров. Много коробов под провода, датчики и индикаторы в каждой ячейке. Где-то уже проскакивал намек на ржавчину под облупившейся краской. Где-то стекло было уже в пыли и в разводах от некачественной мойки. Хотя я не представляю, как эту бандуру мыть. Видимо, поэтому профессии промышленного альпиниста и операторов инженерных квадрокоптеров в Вавилоне были одни из самых оплачиваемых. Я вышел на условную набережную, 20-метровую полосу бетона у основания купола. Черт, реально как на берегу бескрайнего океана стоишь, только еще и волна тебе на голову норовит рухнуть. Технику, которую установили якобы для укрепления купола, я увидел сразу. Практически передо мной, в метре от купола стояло нечто среднее между фонарным столбом и строительным прожектором на толстой треноге. Высота – 4 метра, верхняя часть – цилиндр, около метра в высоту и сантиметров 60 в диаметре. Похоже было сразу и на фонарь, и на обогреватель, вот только ни тем ни другим не являлось. Хотя поверхностное сканирование системы Ориджи ничего подозрительного не заметило. Направленное вверх по стенке купола энергетическое излучение, связка с соседними приборами, кабель питания под землей и все. А вот искорка на пару с ведьмачьим зрением обнаружили кое-что еще. Под внешним контуром таился еще один источник излучения, один в один, как я видел и вокруг капсулы, куда запихнули переселенцы, похожие на то, что было на записи из Айстауна. Уверен, что такое же, Просто запись не все детали смогла передать. Излучатель заряжается. До накопления максимального уровня, примерно 3 часа, просигналила искорка. Взломать или сломать можешь? Могу, но займет не меньше часа. Искорка выдала на экран свои расчеты, подкрепив их картой Вавилона и отмечая соседние к нам излучатели, но смысла нет, все не успеем взломать. Может, хотя бы цепь разорвем, чтобы они контур не смогли замкнуть? Исходя из оценки технологии, это бесполезно. Замкнутый контур не является необходимым условием. Излучение пойдет во всех проекциях, а купол выступит экраном. Даже если мы сломаем четверть контура, остальные излучатели все равно сработают. Результат только предугадать сложно. Возможно, переселение не произойдет. Возможно, произойдет частично, убив и носителя, и приемник. Безразличным тоном своего механического голоса отчиталась искорка. Понял, протянул я. А источник или скопление носителей можешь найти? Пока только общее направление, он где-то глубоко под землей, в катакомбах, на которых построен Вавилон. Проведешь меня, только желательно не через офис Майтина. Я назвал единственное известное мне место, которое упоминалось в связи со старыми постройками. Уверен, что и в Майтине есть агенты Фобгеров, но не так много, чтобы незаметно все организовать, а, значит, должны быть и другие проходы. Дай мне пару минут, пискнула искорка и, выскочив из гребня, подлетела к излучателю, а потом к следующему, стоявшему метрах в 200 справа. Судя по его виду, я все-таки немного нарушил планы Фобгеров, заставив их ускориться. Столб был совсем свежий, не успели ни строительный мусор вывести, ни каркас снять. Заканчивали в попыхах, что опять же в плюс. Торопится, значит, и ошибиться могут. Искорка составила маршрут, показав на карте штрихпунктирную линию, уткнувшуюся не в конкретную точку, а в круг радиусом в пару километров. Точнее не могу, сигналы от излучателей там уже глубоко под землю уходят, но все стекаются сюда. Дрон вернулся в гребень, а потом добавил: «Будем ближе, еще раз попробую». Дрон не соврал, чем ближе мы подбирались, тем меньше становился радиус. Мы проскочили через 2 спальных района, потом через бизнес-зону с офисными зданиями, а когда вошли в старую часть города, круг сузился до 100 метров. В отличие от старых районов в крупных городах большой земли, где еще даже можно было встретить симпатичные постройки 19 века, здесь старым считались первые времянки с ангарами. Администрация Вавилона уже какое-то время назад передала их общественным организациям, а те уже устроили здесь своеобразный арт-район. Ангары превратили в музейные лофты и галереи, времянки в концептуальные кафешки, и все это теперь считалось местным центром современного искусства. Видимо, никуда без него. Уже на границе района, я понял, о чем говорил Боб, что новая экспозиция чересчур концептуальна даже для него. Сразу же за стальными столбиками, запрещающими проезд на территорию района, высилась первая скульптура. Не знаю, что хотел сказать автор. Возможно, что архилоны какают сосульками. Или что мерзлота настолько сурова, что просто кладет на всех. Причем не очень понятно, кладет или наваливает. Когда я проходил мимо, над скульптурой зажглась проекция с названием работы. Что-то там про невыносимую легкость, но вчитываться я не стал. Только решил, что Фобгеры тут точно не при делах, не настолько они больные маньяки. В радиусе отмеченного круга было 2 арт-галереи и 1 антикварный магазин. Думал начать с него, но потом заметил, как неестественно ведут себя работники заведения под названием FFP, Frost Future People. Торчат у витрины, смотрят то на купол, то на часы, явно напряжены, находясь на низком старте. С них и начал, подойдя к черному входу в галерею. В этот момент я уловил от купола сильный импульс, как будто все, что там блестело в ячейках, одномоментно вспыхнуло и перешло в другое качество. В ведьмачьем спектре балки засветились темно-оранжевым светом, а от них уже разряды побежали по всем ячейкам, словно волна света шла от земли к верхушке купола. Внимание! Внимание! Срочное объявление! На аварийном канале включилось окно оповещения, на котором появилась бегущая строка с экстренным сообщением от администрации города. Внимание! Запущено обновление и перезагрузка систем жизнеобеспечения купола. Контур замкнут, все въезды и выезды в город заблокированы. Это плановые работы. Просьба сохранять спокойствие, процедура завершится через 30 минут. Внимание! Запущено обновление. Черт, это не по плану, я продавил плечом стальную дверь, так чтобы и хрустнуло, но без грохота с привлечением внимания на улице. а внутри уже можно было не скрываться. За дверью на меня сразу же нацелился ствол тазера, за которым угадывался силуэт человека в экзоскелете. Я даже не успел спросить, как пройти в библиотеку, а меня уже ударило энергетическим разрядом. Бэ-бэ-бэ-рэ-рэ-рэ. В кресле слегка потрясло, но Ридж спокойно принял халявную энергию и часть тут же вернул обратно. Я не видел лицо переселенца, он был в черной лыжной маске, но каркас брони прожарило так, что даже одежда задымилась. Рухнуть на пол в конвульсиях ему не позволил экзоскелет, внутри которого он бился. Жуткое, но завораживающее зрелище, из-за которого я чуть не пропустил вторую атаку. Из соседней подсобки послышался топот, и на меня выскочило еще два бойца в броне. Первый, бросив взгляд на труп в экзоскелете, притормозил и вынул из-за спины длинный, острый клинок, похожий на стилет. А второй, чтобы не мешаться, задержался в проеме, спрятавшись за косяком, и тоже быстро разобравшись в ситуации, сменил тазер на необычное ружье. Похоже было на гарпун, только вместо наконечника круглый шар из смотанной в клубок нити. «Не лезь!» — крикнул переселенец явно не мне, а напарнику и выстрелил. Темное пятно сорвалось с оружия и сразу же распустилось в сетку паутину. Не слушая его, я рванул на опережение и на максимальной скорости Ариджа, оказался рядом со вторым бойцом, увернулся от замаха стилетом, пнул его по каркасу, толкнув под сетку. Чуть-чуть не хватило, чтобы запеленать его, и только его, полностью, но большую часть скайкрафтовой нити он принял на себя. Меня захлестнуло лишь краем, но эффект оказался очень болезненным. Несколько нитей, явно пропитанные какой-то злой химией, налипли на руку и начали ее жечь. Экзоскелету было еще хуже, нити уже на несколько сантиметров прожгли каркас, а человек внутри даже вскрикнуть не успел, сразу разъеденные кислотой. Мы одновременно со стрелком посмотрели на то, что осталось от трупа, а потом переглянулись. Переселенец что-то прошептал, судя по движению губ в открытой части маски, там было какое-то лять, и, резко развернувшись, бросился обратно в комнату. Я за ним, догнал быстро и точечным ударом перебил позвоночник экзоскелета. Искорка подсветила нужное место, так чтобы не сломать человека, а заклинить всю конструкцию. Переселенец дернулся и, пролетев к стене, рухнул на деревянные ящики с чем-то концептуальным и стеклянным. «Где проход?» – спросил я, разворачивая всю конструкцию с запертым в ней пленником. «Ты опоздал», – только и ответил мужчина, тут же закашлившись и застонав от боли. «Ладно, сам найду», – я отпустил потерявшего сознание переселенца. «Может и прикидывается?» Но пытки фанатиков в список моих достоинств не входило. Заглянул в дверь, ведущую в основной зал галереи, но там оказалось пусто. Посетители, если и были, то благоразумно убрались, когда мы начали греметь. Как и работники-переселенцы, решившие не переть на Ариджа. Значит, меня точно уже ждут внизу, а здесь могут вернуться с подмогой. Пофиг, им же хуже. Вернулся в подсобку и осмотрелся. Помимо расколотых ящиков с еще не разобранными арт-объектами, у дальней стены комнаты стоял ряд крупных скульптур. Стиль, кубизм, или мерзлотизм, или я вообще ничего не понимаю в искусстве. Какая-то полутораметровая угловатая шишка, потом статуя, может, даже сама из фару, просто квадратный. А в центре была некая широкая конструкция, похожая на нагромождение гробов, грубо сваренных из стальных листов. Толстый постамент, из которого выступали высокие параллелепипеды, а из их граней, в свою очередь, выступали еще пять, а из них еще с десяток, а из них, и так далее, до момента, когда самый маленький не сливался с пылинками в полумраке. Грубо и непонятно, но что-то в этом было, как минимум энергетический след, который срисовало ведьмачье зрение. Я подошел поближе, пытаясь разглядеть, на что реагирует сканер, обошел вокруг, простучал несколько поверхностей, услышав глухие отзвуки пустоты, провел пальцами по грубым швам сварки, выискивая скрытые щели, нашел одну возле маленького куба, на нижней грани другого и смог продавить ее, как кнопку. Внутри что-то едва слышно щелкнуло, но больше ничего не произошло. Подключилась искорка, трижды во всех проекциях облетев конструкцию и создав на экране трехмерную модель, где было отмечено еще четыре кнопки. Без подсказок в виде символов оказалось не очень интересно разгадывать шарады Фобгеров, но пришлось. Практически приник ухом, по сути, поднес слуховой датчик поближе, к стальной стенке и начал по очереди давить на кнопки. Чувствовал себя взломщиком старых сейфов. Щелк, щелк, заметил, что при определенной последовательности нажатия, Вдавленные кнопки чуть медленнее возвращаются в исходное положение, а при ее нарушении делают это резко и одновременно. Может, везение, может, карма. Но мерзлота учла, что я собираюсь спасать город, и заветная комбинация подобралась с 45-й попытки. Щелчок последней кнопки перешел в жужжание, и вся конструкция вздрогнула. Все швы засветились, потеряв плотность, и кубы-гробы один за другим начали складываться внутрь. За считанные секунды осталось только высокое основание, но и оно поехало вниз, сравнялось с полом, а потом ушло еще глубже, превратившись в лифтовую платформу. Я заглянул вниз и метнул туда двойника. Послышались тихие хлопки, и голограмму, подсвеченную со всех сторон слабым флуоресцентным свечением, тут же всколыхнуло от десятка пролетевших насквозь снарядов, а потом и развоплотило, когда сквозь нее пронеслась блестящая сеть. «Приятно, когда тебя ждут», я посмотрел на искорку, но общался скорее сам с собой. «Но, пожалуй, это не тот случай. Ну сколько их там может быть? Они же все-таки втихаря в город проникали». «Готово?» Дрон пискнул и понеслось. Тут же в руках ассасина появились два крафт-компакта, а по броне побежала волна укрепления силовой брони. Дрон первый нырнул в проем, моментально транслируя картинку и фиксируя цели. Следом сиганул я и открыл огонь, даже не достигнув пола. Можно считать это лютым читерством, но и отрицать факт удобства нельзя. На экране, практически на 360 градусов, появились цели, отмеченные дроном, а система сопоставляла данные и усиливала реакцию. Непрерывно стреляя, я водил пистолетами по сторонам и чувствовал легкие толчки в предплечьях. Не так, что кто-то за меня управляет ориджем, но так, будто по мышцам проскакивает ток, сокращая их в нужный момент. Приземлившись, тут же рванул зигзагами в сторону, не прекращая вести огонь. Чуть мозг не сломал, пытаясь одновременно анализировать несколько слоев изображения перед глазами. На переднем плане, цели указания подсвеченных фоггеров, а это были именно они, никакой продвинутой органики, только элитные дроиды. На среднем плане примерно двухметровая, словно буферная, зона, фиксирующая все то, что летело в меня. И на заднем, само помещение, бетонная коробка с редкими стеллажами. Света нормального не было, только по полу к двери в дальнем конце шли гибкие прозрачные трубки, по которым бежала концентрированная энергия, отчего создавался эффект светодиодной ленты с RGB-подсветкой. Практически дискотека, на которой я выдал свой лучший брейк-данс в жизни. Отстреляв магазины и снизив количество целей с 8 до 4, откатился за стеллажи. Пользуясь прикрытием от искорки, дрон, не жалея энергии, поливал фоггеров разрядами тока, не смертельными, учитывая их уровень, но явно раздражающими. 2 секунды, пока дрон не смысля в люке, мне дали, ровно на то, чтобы впитать кристалл Скайкрафта, обновить броню и затянуть 2 скола, которые я на кураже даже не заметил. Я удаленно, навыками варлока, вырубил еще одного фоггера, он ослеп с коротким замыканием в визоре, и провел комбинированную атаку на второго, перезагрузил ему защитные навыки и метнул клинок в промежуток между перезапуском силовой брони, и попал, тоже в промежуток, но уже между глаз, активировал клинок и рванул на оставшихся самураев. Мастерства еще не хватало, но куча отваги, приправленная слабоумием, лилась через край, так что меня было уже не остановить, а фоггеры, наоборот, подсдали, практически за минуту лишившись почти всего отряда. Короткий бой 2 на 2, или даже 3 на 2, если считать искорку и двойника за самостоятельные единицы, и я переступил через последний труп фоггера, подошел к единственной двери, которая вела к лестнице, сверил часы, осталось всего 15 минут и город сменит своих владельцев. А потом и вся мерзлота, учитывая, сколько операторов сидит в Вавилоне, вернул маскировку, хоть особо на нее и не рассчитывал, и помчал вперед, ориентировался по светящимся проводам, которых становилось все больше. Они пачками вливались в общую косу, выползая из каждой вентиляционной решетки, мимо которой я пробегал. Лестница, коридор, заброшенные коммуникации, пыльное, ржавое оборудование. Снова лестница, сломанная решетка. Пустые комнаты с обвалившейся штукатуркой, пока все постройки древние, но сделанные людьми Вавилона. На условном 4-м уровне я нашел пролом в бетонной стене и брошенное оборудование. Внутри оказался старый тоннель, спиралью уходящий еще ниже. На высоких ступенях, вытесанных прямо в камне, были видны следы свежих царапин, а потом нашелся и кусок пластика, отколовшийся от перенесенного вниз оборудования. Сканер молчал, с трудом пробивался сквозь толстые стены, но обнаружить противника не мог. Расчет, что фоггеры, не считая агентов-переселенцев, действуют малыми силами, пока оправдывался. Не знаю, как давно они все это пытались провернуть, но, похоже, действовали малой диверсионной группой, что подтвердилось уже на выходе с лестницы. Меня снова встречали фоггеры, только это была уже не элита, что среднее между нашими кастомами и инженерными дроидами. Охрана наверху, а внизу техники, которые попытались устроить баррикаду из камней и ящиков, чтобы меня задержать, не получилось. Мне казалось, что даже если мне сейчас ноги переломают, я все равно продолжу бежать. Таймер неумолимо тикал, и чем ближе он приближался к лимиту, тем больше навязчивых идей лезло в голову. Анна, профессор, даже Дэш, не говоря уже о тысячах незнакомых мне людей, я был очень не согласен с фоггерами. Еще один коридор, арка, исписанная символами, и я, наконец, достиг цели. Большой круглый зал с высоким потолком. Старый, пыльный, со следами сколов и полустертых символов по стенам. Под потолком по всему периметру отверстия, из которых выходили разноцветные провода. Розово-зеленая подсветка движущейся по ним энергии создавала полугипнотический эффект текущей воды. Отекла она от островка современности, расположенного в центре зала, локального научного центра с компьютерами, экранами и серверами. Очень все напоминало подземную базу, где я первый раз увидел переселенца, только в упрощенном виде. Словно это была мобильная версия. Перед центральным экраном спиной ко мне стоял человек в скафандре, активно размахивая руками над тач-экраном. Услышав или почувствовав мое присутствие, он обернулся. Между нами было 40 метров, но я все равно узнал Бенджамина. Он спокойно кивнул, словно приветствуя меня, и также спокойно отвернулся, лишь чуть сдвинулся, чтобы я не мог разглядеть экран. И все. Я даже растерялся на мгновение, не так я представлял себе встречу с местным главным. Ладно, ему простительно, все-таки делом занят. Часть информации на экране я разглядел, а искорка дополнила. Но осознать полученную информацию я не успел. Воздух по бокам от меня всколыхнулся, взрываясь темными пятнами снятой маскировки, из которых на меня бросились два фоггера класса питон. В воздухе блеснули активированные керамбиты. Я матюкнулся и рванул в сторону. Я тоже сюда по делу пришел, а не со скоростными убийцами дроидов махаться. Мне бы только добраться до Бенджамина и оборудования. Вот только у питонов были противоположные планы. Один моментально оказался передо мной, а второй чуть сбоку на дистанции, перекрывая мне путь к Бенджамину. А тот тоже усилился, активировал какой-то артефакт, окружив технику энергетическим щитом. Я снова рванул, еще и двойника использовал, пытаясь обмануть фоггера. Но вместо этого лишь отлетел в стену и скатился на пол, пропустив молниеносный удар питона. Попыток добить меня не было, оба черных лишь, как приклеенные, снова оказались между мной и Бенджамином. Или не рискуют лезть в тесный контакт, или, наоборот, чересчур в себе уверены. Ну, право такое-то у них есть. Я покрутил шею и выгнулся в кресле, поднялся Ориджем, демонстративно держась одной рукой за бок, а другой махнув питоном, мол, перерыв. Сработало только частично. Фоггеры не напали, но выпустили своих змей-роботов, тут же окруживших меня. Я оперся спиной о стену, стараясь максимально незаметно выпустить драка. Недалеко, просто соскочить из-под капюшона на рюкзак и прорезать в нем новое отверстие. Там впереди приемник, не к месту высказалась искорка, закачивают сознание из внешних источников. Как минимум с 5 разных хранилищ. До окончания передачи данных осталось 3 минуты. После этого они дернут рубильник и активируют излучатели. Щит сможешь снять, только если ты его ослабишь. Он 5 минут всего простоит, сильный, но батарея просаживает быстро. А что еще можешь сломать? Уничтожить данные сознания не смогу, но оборвать передачу в теории смогу. Только щит мешает. Что будет со знаниями? Они умрут? Я не сразу подобрал нужное слово и, вообще, старался не задумываться, что стирать нужно не просто какие-то куски кода, а, по сути, личности. Пусть и не самые приятные. Нет, скорее всего, откатиться обратно в хранилище. А нельзя их в какую-нибудь игру переместить, а? Пусть там бегают эльфами и гномами. Может, подобреют? Сначала щит, потом посмотрим. Пискнул дрон, выпустив электрический заряд в стену и выбив кучу каменной крошки, долетевший до дернувшегося на меня питона. Все, перерыв закончился. Или Бенджамин дал прямую команду на мой захват. Я не слышал его голоса, но краем визора видел, как он поднял руку. Сначала покрутил в воздухе указательным пальцем, а потом несколько раз сжал растопыренную ладонь в кулак. Питоны переглянулись, и ближайший ко мне провел пальцем где-то в районе своего бронированного воротника. Улыбнувшись, уже подзабытому жесту, который мне в мерзлоте каждый второй норовил показать, и активировал энергетический удар, слабенькую версию, которая лишь слегка отбросила змей, а Фоггером вообще должна была пойти в плюс к заряду. Выиграл себе буквально секунду, пока Фоггеры отвлеклись на неожиданный приход, и выхватил из рюкзака бомбу Фоггеров, ту самую, которую Искорка использовала в роли образца. «Парни, вы тут одну свою штуку не потеряли?» — проговорил я в момент броска и тут же активировал рывок в сторону выхода. «А то я нашел и принес». Последнюю фразу я говорил уже сам себе. Последовало из трех последовательных рывков, а затем за спиной раздался хлопок. Каким-то чудом, системы Ориджа заглушили динамики сразу, как только у меня из ушей потекла кровь. Капец, минус барабанные перепонки. Меня подхватило взрывной волной, протащив мимо арки. Впечатала в стену и засыпала каменной крошкой, окончательно добив мою просевшую в ноль силовую броню. Все вокруг было в пыли. Плотное облако, блестящее отдельными песчинками отхлынувшей энергии из разорванных кабелей. Ни черта не видно, только едва проглядывается огромная дыра в камне на стене, которая приняла на себя почти весь взрыв. Картинка в визоре дрожала, все рябило. Ведьмачье зрение вообще будто с ума сошло, показывая вокруг сплошную радугу. В пыли ко мне приближался шатающийся дроид. Шел неровно, подволакивая ногу и руки, кажется, не хватало. Я активировал скаутган, пытаясь собрать скачущую картинку и прицелиться в силуэт. Не пробили. Нужно еще. Оглох что ли? Перед глазами выскочило окно сообщения от Искорки, а за ним подсветился щит над Бенджамином, подсказав мне направление. Я перевел прицел с питона на щит и открыл огонь. Разрядил магазины, не дожидаясь перезарядки, стал палить из всего, что было. Сдвоенный хлопок из флобергов, три пирамидки, взрывы которых я так и не услышал, и пальба с двух рук из крафт-компактов. Есть контакт, начинаю взлом. Вызов от Самсона застиг меня в момент, когда я уже сидел в орнитоптере. Еще на парковке, никак не мог запустить двигатель, все смотрел на купол Вавилона. Отходил. Когда дым от взрывов растаял, а пыль осела, все было уже кончено. Излучатели все-таки сработали, отключить мы их не успели. Но сознаний Фоггеров в них уже не было. Тут Искорка справилась, в последний момент оборвала передачу данных и отправила их обратно. Не знаю, может, и наврала, что не может их уничтожить. Наверное, это и к лучшему. А Вавилон может спать спокойно. Не сегодня, дня через три, там у каждого второго мигрени, головокружение, кровавые сопли и эпидемия тошноты. И новая мода, шапочки из фольги по заветам старины Руперта. То, что осталось в подземелье, я сдал Симонову и службе безопасности РИПа. Собрал трофей, кинул координаты, потом дождался Анну в составе боевого отряда и сдал им оглушенного Бенджамина. Пусть дальше сами разбираются и с Майтином, и с администрацией. Город я покинул тем же путем, что и пришел. Входы купола разблокировали, но пробки меньше не стали. Много раненых, суета служб спасения и скорых. «Алекс, ты слышишь меня?» — повысив голос, сказал Самсон. «Ты оглох что ли? Вы сговорились все?» — пробурчал я, потирая еще ноющие уши, а вслух устало произнес: «Немного. Что-то срочное». «Еще какое срочное? А ты там спишь опять?» — возмутился Самсон. «Ты нам срочно нужен на шахте. Дженерики – это хорошо, но нам не хватает Скайкрафта. Война с Фоггерами началась». «В смысле началась? А до этого что было?» «Не знаю», – вздохнул Самсон. «Но сейчас они будто с цепи сорвались, вышли из серой зоны широким фронтом. Там целая армия.